Глава 11. Заполошные крики поутру заставили вскочить с постели. Мне казалось, что я только-только заснула. Голос Фирса перебивался тихими приказами Осипа Германовича. Пока я одевалась, передумала все, что можно. Странным здесь были не крики, а то, что ругалось недомно. Я выбежала в гостиную, кое-как натянув платье. Рубахи были слишком изношенными, чтобы сигать в них по дому среди мужчин. И мне предстала такая картина. Осип Германович шел, тяжело опираясь на трость, а за ним четверо мужиков, среди которых был Фирс. Я отступила, чтобы они, минуя гостиную, прошли к комнатам хозяев. Когда Осип Германович отошел, я оторопела. Мужики на покрывале несли домну. Я мигом открыла дверь, пробежала в темную комнату и принялась разбирать постель хозяйки. В спальню прошмыгнула Глаша с чадящей, видимо, наскоро зажженной керосиновой лампой. В рубашке, накинутой на плечи шали, со взъерошенными волосами, она была похожа на умалишенную. Не красили ее выпученные то ли от страха, то ли от непонимания глаза и приоткрытый рот. «А чего это с ей?» Оттолкнув меня в угол, чтобы хозяйку могли пронести, прошептала Глаша. «Думала, ты знаешь. Проснулась от криков», — ответила я растерянно. «Пропускайте лекаря», — все так же спокойно заявил хозяин. Мужики вышли, и в комнату вошел тонкий, как жердь, мужчина лет 60. Несмотря на то, что вид он имел заспанный, одет был как на воскресный променад. Присмотревшись, поняла, что китель военный, а значит, лекарь сей прибыл из военной части. Выехать велела в ночь, расстроена была сильно, но приказала гнать. По дороге сразу и случилось. Осип рассказывал, казалось, спокойно, но в голосе его слышался страх. Ругалась, голосила, а потом как будто сдулась. Лицо скривилось, а села на диване, как квашня. Домчали впервые за 6 часов. Апоплексический удар, не иначе. Лекарь стоял спиной к нам, забившимся в угол возле окна. Но я видела, что он осмотрел лицо нашей хозяйки. Потом поднял руку, и та плетью свалилась на кровать. И долго это лечить? Голос хозяина все еще был собран, но дыхание сбивалось. Видимо, тяжело ему дался этот путь. Но, к его чести, мужчина не впал в истерику, не угрожал, не мешал врачу. «Это...» — доктор отошел от постели домны и обратился к Осипу. «Это может пройти и само, и тогда домна Павловна останется в кровати до конца своих дней. Или же...» Он стал говорить еще тише, она не переживет сия удара. В комнате вдруг стало тихо. Слышно было, как в гостиной тикают большие напольные ходики. Кто всего ближе к барыням? Лекарь обернулся и, увидев нас, стал переводить взгляд то на одну, то на другую. «Надежда, она была с ней все время», — ответил Осип Германович, и я, наконец, оторвала взгляд от поплывшего лица хозяйки и уставилась на хозяина. «Да, я...» Ответила, но в голове было только одно. Домчали за 6 часов. В наше время не нужно быть неврологом, чтобы знать о золотом часе, о скорой терапии и медикаментах. А тут о них ничего и не слышали еще. «Присмотрите за домной Павловной. Мы с Осипом Германовичем чаю выпьем», — спокойно и с улыбкой сказал доктор и вывел барина. «Нюрка чайник уже сготовила. Я с тобой останусь, Надя. Гляди, как ее перекочевряжила». Глаша так и стояла на одном месте с выпученными глазами. «Барыня», — обратился я к хозяйке, расстегивая пуговицы на блузке. «Домна, посмотри на меня», — почти приказала я. «Ты чего, потише? Она ведь тебе припомнит это». Глаша неслышно подошла сзади. Я взяла руку хозяйки и, подняв палец, чтобы Глаша помолчала, отсчитала пульс. «Ничего она уже не припомнит, подруга». Я села рядом с домной на кровати. Непонятно, как она вообще доехала эти 6 часов. Неужто кончается? Кончается. Я посмотрела в полуоткрытые глаза домны, подняла века. Ничего хорошего я не увидела и там. «Надо за попом послать», — прошептала Глаша. «А что ты им скажешь? Что точно знаешь, что она умирает?» Я пожалела, что проговорила свои мысли при девушке вслух. «Ну, нехорошо отходить без попа, Надька. Хоть она и была нехорошей да злющей, а нехорошо». В голосе моей товарки появились те самые завывающие нотки. «Ладно, сиди тут. Я сама что-нибудь им скажу. Я встала и пошла к двери. Когда оглянулась, Глаша стояла за моей спиной. «Ни за что тут не останусь. Страшная она, как сама смерть». «Ладно, за дверью постой, тут в коридоре». Я оставила Глашу и тихо пошла в гостиную. «И чего она так отреагировала, Осип Германович? Давно уже эти слухи ходят, и многих приглашали уже в коллегию, и со многими обсуждали, как поступать с крепостными». Голос лекаря был спокоен и даже несколько ленив. «Все идет к одному», — говорил Николай Ильич. «Говорил, готовил, знал, как она отреагирует, и от этого всегда заводил разговор. А тут это приглашение на собрание, черт его дери». Осип шипел сквозь зубы. «Так много вы теряете?» — уточнил о чем-то лекарь. «У Домны 9 деревень. Это с виду мы скромно живем. А она и особых припасов не делала. Землю покупала да сыну на учебу не жалела. Я-то готов давно ко всему. И уж говорил ей, что так или иначе отмена-то не больно по нам ударит. Но кто из них сможет выкупить земли-то? Сколько еще летом придется на нас работать? Тогда и нас не станет уже, а значит, и переживать не с чего. В случае все вам останется?» Зачем-то поинтересовался любопытный докторишка. «Не стань пока об этом говорить, Николай Ильич. Поди, все еще как-то образуется», — неуверенно предположив хороший исход, решил поменять тему барин. «Только Бог ведет, Осип Германович, только Бог». Кряхтя, но довольно резво, мужчина встал и направился к выходу. «Я провожу вас. Благодарю, что прибыли быстро, друг мой», — заскрипело кресло барина. «Не провожайте, Фирс меня отвезет». Дверь хлопнула, и я вышла в гостиную. «Барин, прости, что нос свой сую, но барынь меня велела, еще будучи в крепости и здоровье, коли сильно занеможет, попа звать», — выпалила я. «Попа?» Барин замер и выторщился на меня, а потом захохотал. Но лицо его моментально, как у младенца, поменялось. Кончики губ опустились, глаза заслали слезы. «Попа, так и велела», — уточнила я. «Думаешь, не подождет это до завтра?» Он спросил меня так серьезно, что мне стало страшно. Он смотрел на меня сейчас как на человека, который взял на себя ответственность, сняв с него. «Нет, барин, не доживет она до утра. Зовите папа». Я повторила просьбу уже другим тоном, более уверенным. И он крикнул Нюрку. Когда наша кухарка вернулась с батюшкой, не спал уже весь дом. Народ собирался во дворе, но словно не хотел быть увиденным. Толпились на задах, ближе к мастерской, где жили Фирс и Глаша. Там же рядом была конюшня, и сейчас то там, то тут вспыхивали огни керосинок. Я постояла возле Домны, отерла ее рот, из которого текла слюна, и когда во дворе услышала коляску, наклонилась и прошептала в ухо своей недолгой мучительнице. «Домна, видит Бог, коли могла бы, помогла, но нет такой возможности. Прости меня ради Бога. А папа, не знаю, может, ты и правда не любишь церковь, но если слышишь, то тебе полегче будет, коли рядом кто-то будет и за руку тебя подержит. Прости». Домна не стала к утру. Барин позвал меня и поблагодарил за то, что я посоветовала ночью. Он не спал вторые сутки. Я велела привести лекаря, чтобы тот дал ему капель для сна. Еще один покойник, хозяин, мне был не нужен. Крепостное право отменят только к весне, а нам еще надо пережить зиму. Но теперь у меня есть время все обдумать и решить, как жить дальше.